половина вашего предложения в золоте и треть в ингредиентах», — сказал Разье. «И это я уже взял по максимуму». Теперь уже Разье затопило волной возмущения от африканцев. «Кто-то уже схватился за оружие. Если я соглашусь на ваше предложение, темный лорд меня первого заживо испепелит», — продолжал Разье. «За такие деньги ваши маглы должны золотом срать. Настоящий маг может сам себя обеспечить, а не клянчить подачек. Не осталось заликов долгу. Примерно через 3 часа. Сколько можно выжидать? Жаркий торг, самое удобное время для внезапной атаки. Я дал им все, отвлекся сам, отвлек своих. Поставленные в видимое оцепление, наши маги исправно изображают развесивших уши орангутангов, по сторонам якобы никуда никто не смотрит, просто зайди с тыла и тихо атакуй. Чего вы ждете? Пока наша защита нас вымотает? Не дождетесь, еще через 30 минут валим отсюда. У меня уже язык болит и мигрень от этих упертых придурков. Хорошо, и больше мы не уступим. Судя по лицу Залики, она тоже успела устать. Хэймэм, промычал Разье. Ладно, но сколько всего у вас сейчас маглов? 376 маглов, проскрипела женщина, и за месяц незаметно соберем втрое больше, не привлекая внимания. Хорошо, но упаковка принадлежит товару, и я не собираюсь больше заниматься самовывозом этого скота, сообщил Разье. Не пойдет, у нас тоже своя организация, у нас много дел, необходимо следить, чтобы конкуренты не ударили в спину. Ох, как только начнется бой, они познают всю ненависть темного лорда. Я покажу тебе, что такое по-настоящему горячая встреча. Но случилось невероятное, они договорились примерно через 20 минут. Похоже, они таки обнаружили засадные части и не стали нарываться. Но все это мы продадим, только если вы докажете, что вы достойные маги, сказала Залика. Подпишите магический контракт. Ох, сейчас начнется. Могу вам дать гарантии я, верный слуга темного лорда. Его слово, это мое слово. Уже слегка сорвав голос, вопил Разье. Теперь желание сжечь эту чертову бабушку присутствовало не только у меня, но и у Разье. Слово убийцы, скрывающего свое лицо, недорого стоит, ответила Залика. Побольше, чем скриба, только способного маглов ловить. Все больше распылялся Разье. Темный лорд, самый могучий маг в мире. Потеря поставщиков может показаться ему допустимой платой за наказание тех, кто посмел оскорбить его. Но я стараюсь этого избежать и предлагаю единственное возможное условие. Нет, и переговоры будут окончены. Я посмотрю, как тебя изнасилуют великаны, а потом лично набью твой живот живыми змеями. Мы, не старые приятели за дружеской выпивкой. Ваши бредовые требования и оскорбления нашего лорда все больше показывают, что переговоры с вами – пустая трата времени. А теперь момент истины. Либо начнется бой, либо они все съедят. Я вызываю тебя на поединок, сообщила Разье Залика. Честно говоря, не знаю, кто сильнее, по той причине, что я не пытался ее просканировать, а Бедими предупредил, что хороший темномагический шаманский амулет как минимум засечет факт моего воздействия. «Ты? Меня?» — ответил Разье. «Да я таких горе магов 10 в день убиваю. Возьми себе 2 помощников, и тогда я из жалости позволю тебе сразиться с моим переводчиком. Да, был у нас такой план. Если запахнет дуэлью, пусть стрелки на меня перекидывают, а потом будем распускать слухи, что переводчик помолился Валан-де-Морту и стал великим магом. Правда, говорили про бой 1 на 1. Эх, Разье, ну что же ты такой обидчивый? Пусть доступа к сознанию Залики я не имел, но живо представлял, как вертятся извилины в ее голове. Может быть, она достаточно распылилась, а может, сохраняет ясность разума и думает, как это использовать. 2 моих бойца на мой выбор против вашего переводчика, сказала она. Если он выиграет, то на что мы в конце сторговались, если проиграет, мое первое предложение, сказала она на английском. Согласен, сообщил Себастьян. Логика ее понятна, ну какой темный лорд будет переводчиком у своего слуги? А если даже будет хороший боец, 2 на 1, отличные шансы. Пока Разье и Залика обсуждали условия боя, я думал, я был уверен, я выиграю. Но хотелось бы сделать это, не раскрыв своего инкогнито. Значит, придется убивать одним ударом и не очень темной магией, чтобы не успели определить стиль. Я залез рукой во внутренний карман мантии и стал сортировать палочки. Палочка Елены, нет, приметная. Также в сторону легли палочки Фрэнка Лангботома и еще несколько. Хотя, почему бы и нет, должен же Николас Фламилли из Ордена Смерти как-то заряжать свой философский камень. Кстати, Себастьян молодец, убедил всех, что снимать защиту перед боем глупо, потому что кто-то обязательно проклянет бойца. А теперь посмотрим на двух моих противников. Один, классический негр с посохом. Насколько я понял, посохи мощнее палочек, но значительно уступают в тонкости работы. Значит, надо ждать несколько грубых мощных атак. Второй был европейцем. Я даже пару раз встречал его. Наемник, мы как-то его нанимали. Хорош, но не более. Но у меня есть план. Мое недавно разработанное заклятие когерентного излучения, в просторечии, лазер. Как показали испытания, я его сильно недооценил. Если у мага не было защиты от светового потока, он мгновенно умирал. Если была, его защищало от заклинания, но при этом отсекало весь световой поток, то есть противник сам себя ослеплял. Правда, был и третий вариант. Маг имел несколько заклятий защиты от света и чары автофильтрации и защиты органов чувств, и тогда это заклятие было абсолютно бесполезно, как обычный светлячок. Но как показала практика, таких параноиков было очень мало. Естественно, я вспомнил это не просто так. Если ударить моим новым заклятием когерентного излучения по обоим, они временно ослепнут. А прежде чем они разберутся в ситуации, они получат бесполочковую аваду. Пока я думал, уже огородили площадку. Мы встали друг напротив друга в полусотне метров. Дали сигнал к началу боя. От негра в меня полетел огненный шар размером со слона. Еще до того, как он долетел до меня, земля вокруг меня превратилась в странную черную жижу. Также я почувствовал ментальное воздействие, но оно разбилось вверх моей защиты. Европеец швырнул в меня Круциатус и Аваду подряд, а потом сразу же начал колдовать адский огонь. Походу, все они ждали подвоха и никому длительный бой не нужен. Синхронно с этим я начал свою атаку, взмахнув муляжом бузинной палочки Альбуса и прокричав во весь голос «Муки совести!». А сам бесполочково сотворил каскад своих разноцветных заклятий когерентного излучения. Разноцветные световые лучи, не доходя пары метров до моих противников, уперлись в их защитные чары. Нас словно соединили разноцветные нити. Мгновенно оба противника оказались в непрозрачных сферах, их так защитила собственная защита. Атаку негра поглотила моя защита, от Круциатуса и Авады я увернулся, все-таки Круциатус и Авада не луч света и даже не пуля, летят медленнее и, в отличие от плети крови, траекторию менять не могут. Так что под чарами ускорения увернуться с такой дистанции вполне реально. Я сотворил две бесполочковые Авады, замаскировав их под два зеленых световых луча, а звук полета загасил заглушающими заклинаниями. Пока европеец наколдовывал адский огонь, а негр пытался меня зажарить мощным потоком огня, два зеленых луча, проигнорировав защиту противника, достигли их, мгновенно убив. С их смертью защита спала, сразу же до тел добрались заклятия когерентного излучения. Два уже мертвых тела мгновенно вспыхнули как факелы. Весь бой не занял и двух секунд. Как потом будут рассказывать в Африке, никто не знает, кто покупает африканских маглов, но переводчик у него ходит с бузинной палочкой и использует заклятие муки совести. Глава 45. Как развести феникса? Я стоял перед своим фамильяром, сидящим на жердочке в моем доме, и разговаривал на змеином. Нагайна, уверен, у тебя все получится. Ты самая красивая, а эти перья все птицы носят. Во время брачных игр переплетаться как змеи не надо. И самое главное, что бы ни случилось, молчи. Это ему петь положено, а не тебе. Просто стой смирно, будь красивой, и он к тебе потянется, советовал я. А что, у людей такое же срабатывает? Нагайна внимательно слушала и шипением подтверждала согласие. Скоро отправится тренироваться на оборудованную мной площадку с наколдованным муляжом феникса. Я натрансфигурировал немагическую птицу, внешне похожую на феникса, и управлял ей. Первая попытка была провальной. Нагайна начала в ответ шипеть на змеином. Во время второй Нагайна пыталась переплестись, как спаривающиеся змеи. В конце концов мне удалось ее убедить сидеть и терпеть пение феникса. Правда, через полчаса она выклевала тренировочному фениксу глаза, но теперь было все более-менее нормально. Единственное, была проблема на завершающей части перед спариванием. Птицы должны кормить друг друга, срыгивая. Во-первых, я так и не смог научить Нагайну срыгивать. Пришлось варить особое зелье. Во-вторых, Нагайна отказывалась есть травки и прочую еду фениксов, а Фаукс поймет, что что-то не так, если потенциальная партнерша начнет кормить его мясом. Потому что фениксы – вегетарианцы, а змеи – нет. И еще надо подумать над слюной, мне состав ее слюны не нравится, это может насторожить Фаукса. А я думал, как низко я пал, Меньше года назад лорд Волан-де-Морт был темным лордом, запугавшим магическую Англию. Теперь я, птичий сводник, если не получится с бессмертием и захватом власти, пойду в зоомагазин, буду уговаривать редких животных размножаться и учить их как правильно по книгам. А еще лучше, учитывая мой опыт работы с Лилией Беллатрисой, устроюсь экстрасенсом и буду делать отвороты мужа из семьи, иногда летальные. Ваш благоверный отпустит вас навсегда. А если серьезно, задание соблазнить Фаукса оказалось не таким простым, как я думал. Том знал многое про магических животных, как не встретить, как убить, как разделать на ингредиенты и что из этого сварить. Кое-что я узнал в последнее время, но информация, что эти твари едят и как они размножаются, всегда считалась второстепенной. Том был отличником Хогвартса, но в школьную программу Фениксы не входили. В очередной раз я нервно листал самую нелепую книгу в своей жизни. «Огонь любви», о брачных играх фениксов и их размножении. 500 страниц, не слова о магии, просто записки натуралиста-орнитолога. С формальной точки зрения брачные игры феникса имели что-то общее с соловьями, павлинами и попугаями. То есть самец пел, потом показывал роскошные перья и хвост, летал, исчезал во вспышках пламени и другими способами показывал свою крутизну, а самка стояла в сторонке и восхищенно смотрела. Если она оставалась довольна увиденным, то принимала его ухаживание. Это заключалось в следующем: они чистили друг другу перья, смотрели друг другу в глаза, кормили друг друга, срыгивая. Если обеих пташек все устраивало, они совершали серию прыжков по миру, сначала ведет одна птица, потом другая, а в конце самка перемещала туда, где она решила делать гнездо. Идеальное место для ловушки, где птицы спаривались, а потом самка откладывала яйцо. Если повезет. Нет, все ясно, есть ответ на вопрос, как все происходит, но я не имел ни малейшего понятия, что именно привлекает фениксов в самках и как они ищут подходящую. А то вдруг Фауксу она не понравится или он Альбуса позовет, лечить ее, например, нужна косметика, но я не знал, что надо прятать или наоборот выставлять на показ. У Нагайны ни груди, ни попы, ноги гнутся в другую сторону, 4 пальца на лапах. Так что во внешности я не эксперт. Задурить Фауксу голову, на змеином, а как фениксы определяют богатый внутренний мир, если со внешностью не ясно, а партнерша молчит. Более того, я не исключал, что от песни настоящего феникса Нагайне будет плохо, как и мне, а долго она такое может и не выдержать. Требовался лучший специалист по магической живности, и я знал, где можно его найти, и как сделать так, чтобы он не болтал. Сначала я сделал инвентаризацию кладовых пожирателей смерти и нашел существо, которое в принципе не очень опасно, но по министерским декретам его следует уничтожить. Потом нашел пленного Макдла, умеющего писать перьевой ручкой, и тот написал письмо Ньюту Саламандеру с авиной почтой. Я чисто случайно стал обладателем тибетского квазирога. Что с ним делать, не знаю. Если сдам в министерство, меня посадят, а его убьют. Я слышал, вы выдающийся специалист по магическим существам. Я учился по вашим книгам. Помогите мне, пожалуйста, заберите его, иначе мне придется где-то потерять это животное. А сам я думал над книгой про фениксов, пытаясь осознать, что прочитал. В природе, даже магической, все сбалансировано. Никто никогда не видел феникса, который умер от старости. Логично предположить, что у этого вида будут проблемы с размножением, и они были. Я, честно говоря, как дошел до этого места, чуть книгу не сжег. Фениксы могли спариваться как обычные птицы, но для того, чтобы самка отложила яйцо, из которого мог вылупиться птенец, им была нужна любовь. То есть если две птички не любят друг друга, сколько ни совокупляйся, потомства не будет. Что за чушь? Дети от оплодотворения. Для этого нужна яйцеклетка и сперматозоид, любовь ни при чем. Но в случае фениксов, без любви нет потомства. Если любовь прошла, потомства у этой пары не будет, пока любовь не вернется. Я отказывался в это верить, но судя по книгам, попыткам разведения фениксов, а также данным волшебников, у которых феникс был фамильяром, а таких было невероятно мало, без любви фениксы потомства не дают. Нет, на мой план по ликвидации феникса это никак не влияло. Единственное, что было непонятно, если Нагайна частично феникс, ей для потомства надо, чтобы ее любили, а ей любить не обязательно, достаточно просто совокупления. Также я волновался, есть связь волшебника и фамильяра, и фамильяр, чем он сильнее, тем сильнее влияет на волшебника. Да, мне легче стала даваться аппарация, хотя и до этого было очень просто, и чуть проще стало использовать огонь. Но, надеюсь, у меня не будет никаких закидонов, как у Феникса с любовью. Ведь Нагайна не совсем Феникс, ведь так, да что я так разволновался, я всегда могу окончательно убить фамильяра. А еще меня волновал Дамблдор. Он постоянно говорит про силу любви. Может быть, на него так повлиял его фамильяр? Да нет, бред. Полно волшебников, у которых фамильяры кошки или совы, не магическое животное намного проще привязать. Зачастую достаточно эмоциональной близости и долгой жизни рядом, без всяких заклинаний и ритуалов, но никто из них не воспылал любовью к сырым мышам или валерьянке. В очередной раз я думал, как соорудить Фаукса. Доваривал новую партию зелья, которая вызовет у Нагайны отрыжку. При помощи легилименции, связи с фамильяром и уговоров убедил Нагайну, что вот эта трава на самом деле куски мяса и скормил это ей. Лично перекрасил ее в более сексуальный и яркий, как я надеялся, для фениксов цвет. Вроде бы статистика наблюдаемых спариваний по книге говорила, что обычно преобладают эти цвета. Кто его знает, вдруг брачный окрас. Красно-золотой, Гриффиндор. За этим меня застала новость. Ньют Саламандер ответил на анонимный почтовый ящик. Назначил место и время, откуда он будет забирать тибетского квазирога. Тибетский квазирог больше всего напоминал обычного горного козла, только имел один большой кривой рог. Существо было в общем-то безобидным, но имело свойство выделять ядовитые миазмы. А еще любая его часть могла быть использована в варке довольно мерзких ядов. Вскоре я уже ждал Саламандера на месте, в одежде победнее и под обороткой. Со мной был настоящий тибетский квазирог, надежно упакованный. План был прост, вряд ли он потащит на место авроров. Если вдруг потащит, я справлюсь с ними. Конечно, Саламандер в хороших отношениях с Дамблдором, но он не позовет Эльбуса с собой забирать обычное животное, я же ему не мантикору или Василиска предлагаю, а связь я обрежу. Ньют Саламандер прибыл аппарацией, сразу же кинулся проверять существо, а дальше было просто, он получил бесполочковый круциатус и пока корчился, я разобрался с его защитой и усыпил его, уничтожая его амулеты и все, что могло быть магической вещью или следилкой. Конечно, на меня попыталась напасть мелкая магическая живность, которая была у него с собой, в карманах что ли прятал. Какой-то деревянный человечек, летающий сине-зеленый скат, зубастые шарики. Но я был готов и был с максимально разогнанным восприятием под заклинаниями и зельями и легко разобрался с этими тварями при помощи сумеречного пламени и копий тьмы. Качественно обыскав его, добив всю его живность, я переместился с Ньютом и Квазирогом на одну из второстепенных баз. После отказа добровольно сотрудничать, начался допрос. Легилименции он противился со средней эффективностью, однако я не стал терять время на легилименцию и набирать некроэнергию круциатусами. Сыворотка правды быстро сделала его очень сговорчивым. Вообще-то, я просто хотел найти себе специалиста по магическим животным, а точнее по фениксам. Нет, с этой частью он справился, он знал, что нравится фениксам в партнере. Нагайне срочно потребуются контактные линзы, черные глаза, не то. Нужны черные глаза в белой круглой окантовке, это вроде как сигнал готово к спариванию, а перья красить не надо, фениксы это чувствуют и им это не нравится. И со слюной подлянка, состав не тот, удалить Нагайне слюнные железы, нет, гуманнее будет дать ее зелье, гарантирующее сухость во рту. А еще, похоже, если дело дойдет до секса, мне придется учить Нагайну правильно наклоняться, ставя тело параллельно земле, а то Фаукс решит, что он Нагайне не нравится и улетит. Но настоящим кладом была не эта информация. Я знал о том, что Ньют Саламандер участвовал в конфликте против Гриндевальда, но в официальных источниках, как я теперь узнал, его роль была преуменьшена. Скромняга. В голове Ньюта были бесценные воспоминания. Как они вместе с Эльбусом боролись с Гриндевальдом и его организацией, информация об обскурах и попытках Гриндевальда собрать свой воскрешающий камень, чтобы получить армию инферналов. Молодец, Гриндевальд, я нашел родственную душу. Вот я тоже думаю, что воскрешающий камень должен работать именно так. Инферналы, зомби, личи, фантомы. Раз и все мертвые поднимаются твоими слугами. Если магловские ученые не слишком сильно ошиблись в оценках времени существования человечества и его численности, это примерно 70 миллиардов бойцов, не требующих еды, не знающих усталости, покорных до самоубийства. Также Саламандер поведал о кое-каких беседах в 1930 Хассельбусом о Николасе Фламеле и его эликсире жизни. Конечно, не было ни состава, ни даже описания свойств, но все равно хоть что-то. Но более всего меня порадовало не это. В молодости Ньют Саламандер встречал Лабскура в Судане и сумел отделить эту дымчатую сущность от человеческого тела, и таскал ее в своем чемодане с расширением пространства. Это невероятно. Если бы я это знал, то не стал бы гробить тело Рианы во время боя у дома Краучи. Где бы найти еще Обскура? Найдем. Хорошо, не найдем, ничего страшного. За эту информацию половина магов из отдела тайн продаст мне душу и первенца. Может, еще кого-нибудь удастся завербовать оттуда, но даже сейчас это мне пригодится в работе по освоению метаморфизма и освоению экспериментального заклинания «Черный огонь» Валандемарта. А насчет Тлаутли-Пуцли, если верить старым книгам, оно не идет на сотрудничество, а в плену пытается сбежать или самоубиться. У существа совсем нет инстинкта самосохранения, ни подкуп, ни угрозы, ни пытки не работают. Но что если провернуть то, что Саламандер сделал с суданским Обскуром, только наоборот? Попробовать срастить Тлаутли-Пуцли с человеческим телом, человек-то вполне контролируем. Конечно, это сделает тварь более уязвимой, я же не собираюсь сращивать с собой или магом. Но это только плюс. Нет, не получится. А вот всунуть его кокон в человеческое тело, может и получится. Только такому человеку не придется больше на свидание рассчитывать. Боевые характеристики меня не очень интересуют. Наша организация добилась определенных успехов, играя на Макгловской бирже. Наши прорицатели и подставные макгловские брокеры под Феликсом Филицис и Конфундус оказались эффективнее, чем макгловские аналитики. Однако от существа, видящего хотя бы ближайшее будущее, я бы не отказался. Я вновь корректировал свои планы. Теперь еще один Валандеморт благодаря хроновороту засел за допрос Ньюта Саламандера. Накачав того сывороткой правды, я показал ему колдофотонессе и спросил, что он про нее думает. Тот ответил, что она беременна. Он определил это по форме рогов и цвету пятен у глаз. Теперь понятно, почему тот русский так быстро убежал. Разведение рогатых змеев – вещь опасная и особо запрещенная. Я спросил, сколько и когда она отложит яйца, но тот ответил, что на взгляд не определить, нужна кровь для анализа, а яиц не будет, этот вид живородящий. Как же я не люблю чувствовать себя идиотом. Походу маглы друг другу собак раздают, а я верным слугам начну раздавать маленьких, размером с крупную анаконду, рогатых змей. Может, их в озеро Лох-Несс скинуть, вот маглы порадуются. Да нет, самому пригодятся. Пока я дрессировал своего фамильяра и проверял, правильно ли Лестринджи рисуют ловушку для Фаукса, безболезненная потеря сознания, замаскированная под сон, чтобы Альбус не насторожился, если вдруг словит какие-то ощущения Фаукса, пришло сообщение от Нокта. Они взяли живым и непомятым армянского колдуна, от которого Локонс узнал про обратную трансформацию оборотня. Локонс оказался действительно мастером в заклятии памяти. Мне пришлось потратить 2 дня и провести несколько запрещенных ритуалов, чтобы маг вспомнил все. Но зато он вспомнил действительно все, даже как он выползал из материнского лона. К сожалению, его тело было изуродовано темной магией так, что не подлежало восстановлению. Даже я мог лишь замедлить его увядание, слив все его воспоминания в омут памяти. Я начал просмотр интересующей меня темы. Все-таки зря говорят о вырождении магического мира, гениев немерено. Вот этот маг хотел прославиться, как избавитель оборотней от проклятия. И ему это почти удалось. Одно из современных изобретений – аконитовое зелье. Оборотень пьет его регулярно и, при принудительной трансформации под воздействием луны в полнолуние, сохраняет разум. Этот колдун пробовал сделать нечто похожее, только помощнее и одноразовое. У него кое-что получилось. Если напоить оборотня специальным зельем, то оборотня становилось возможным принудительно трансформировать в человека. Ненадолго, минуты на 3. Но потом можно было опять использовать это заклинание. Само зелье достаточно выпить только 1 раз в жизни. Однако трансформация у оборотней, особенно в полнолуние, вещь болезненная. Одно дело трансформироваться в волка 1 раз, другое, всю ночь через каждые 3 минуты. Так и спятить от болевого шока можно. Цена данного изобретения была ожидаемой для темной магии, коим и являлось зелье. Чтобы что-то где-то получить, надо что-то откуда забрать. И это не сушеные слизни. Если спарить 2 оборотней в полнолуние, родятся те, кто будут разумны, но всегда в волчьем виде. Армянский колдун нашел несколько таких и извел на эксперименты. В конце концов, он добился частичного успеха. Зелье на основе эмбриона таких волков позволяло оборотню, получившему специальное заклинание от автора зелья, временно оставаться разумным при трансформации, даже в полнолуние. Но он счел этот метод слишком затратным и трудоемким, а еще аморальным. Одно дело убить раз для исцеления оборотней для разработки методики, другое дело убивать для каждого исцеленного оборотня, тем более исцеленного весьма условно. А вот его путь, гробить эмбрионы для зелья, мне кажется отличным. Нерожденные не сопротивляются, в отличие от взрослых, и это не так трудоемко и сложно, как гомункулы. Ведь эмбрионов можно получить больше, чем существует взрослых особей. Узкое место, количество яйцеклеток, а там зиготы можно и состарить. А проблем с моралью у меня не будет, совести всегда можно дать взятку в виде выгоды. Для одиночки, который не был великим магом, тот колдун показал невероятный результат, но думаю я со своей организацией смогу улучшить его способ. Вполне можно организовать, если не лечение, то определенную блокаду. Зачем мне исцеленные оборотни? Мне нужны вменяемые оборотни, главное чтобы они были разумны в волчьем виде, могли выполнять три команды. Фас, фу и обратная трансформация в человека, пусть и не в полнолуние. Как маг я много сильнее и темнее, если удалось вылечить Диану, то и с этим справлюсь. Да и работать на всех этапах одному не обязательно. Зачем мне нужны оборотни? Оборотни не хуже дементоров, магические твари, способные быстро восполнить потери. С магами такое, увы, не работает. А чем больше шестерок будет между мной и Авроратом, тем лучше. Нет, мечтам Сивова об обращении в оборотней стран не суждено сбыться, хотя идея интересная. Ведь сделав всех магглов оборотнями, можно приобщить их к магическому миру и решить проблему со статутом секретности. Число оборотней надо поддерживать на том уровне, чтобы их можно было контролировать и скрывать от магглов, но практически мгновенно восполнить любые потери в оборотнях. Волк из мага или магла получается абсолютно одинаковым, а то, что магл не может колдовать, это мелочь. Зато такой волк может легко убить мага-обывателя, или в человеческой форме работать в концлагере, разводить магических животных, собирать ингредиенты. Более того, среди магглов есть ценные специалисты, их можно легко перетянуть в магический мир, сделав оборотнями. А после моей победы оборотни пусть занимаются, чем хотят, главное чтобы закон не нарушали и налоги платили. А теперь приступим к работе. Я вижу два способа, как подступиться к проблеме. Ритуал или зелье. Берется эмбрион, он как бы ритуально умирает, но забирает с оборотня безумие при трансформации. Или зелье с постоянным эффектом. Вроде плод одного оборотня входит в состав зелья, даровав навсегда освобождение от безумия при трансформации другому оборотню, который выпьет это зелье. Все хорошо, но все упирается в число эмбрионов, один эмбрион, один исцеленный. Кроме того, нужны эмбрионы именно разумных волков, а не людей или оборотней. А разумных волков очень мало. Мы пробовали спаривать обычных волков в полнолуние, а потом просто состарить их потомство магией или зельями, почему-то не работает. Такие особи оказались непригодны даже для способа армянского колдуна. Ждать, пока вырастет новое поколение разумных волков, годы. Разумных оборотней прямо сейчас, увы, можно достать только из одного места, запретного леса Хогвартса. Сколько их там и на сколько эмбрионов я смогу рассчитывать с одной самки? Классика, 5-6 яйцеклеток, и следовательно эмбрионов, с самки в волчьем виде раз в месяц. А может быть удастся из одной яйцеклетки получить несколько эмбрионов? Как однояйцевые близнецы, просто разделить оплодотворенную яйцеклетку на ранних стадиях деления на несколько частей. Ладно, попробуем не только заниматься расчетами, но и найти главный ингредиент. А теперь нужно напрячь своих шпионов, Северуса, и выяснить, когда Альбус будет занят. Так занят, что позволит мне в обличии Елены провести рейд за разумными волками в запретном лесу Хогвартса. Хроноворот хорош для тренировок, а не для боя, с ним очень легко вляпаться во временную петлю, особенно когда не ты выбираешь место и время. Следующее полнолуние, запретный лес Хогвартса. Я в обличии Елены в форме пожирателя под маскирующими чарами летал между деревьями запретного леса во время полнолуния и проклинал свою глупость. План был неплох. Полнолуние гарантировало, что силы Аврората и Ордена Феникса заняты, уничтожая новообращенных сивыми прочими оборотней. Там же будет Альбус, пытаясь уменьшить потери своих и взять в плен оборотней. Это ему удастся, Но ничего он от них не узнает. У них помимо облевейтов физически поврежден темной магией мозг. Нет, инстинкты оставлены на месте, а при трансформации в полнолуние они неотличимы от обычного оборотня. Заодно обвиним Альбуса в жестоком обращении с пленными. Я вошел в запретный лес через территорию кентавров. Эти точно ничего не скажут волшебникам и никого не позовут на помощь. Будут упорно решать свои проблемы сами. Затем, ориентируясь по заранее собранным шпионами данным, обычных оборотней из собирателей ингредиентов, что иногда сюда забредали, нашел тех самых разумных оборотней Хогвартса. А потом был бой, напившись допинга, разогнав восприятие чарами, используя полеты точечные чары парализации, а также пару заранее заготовленных сюрпризов, серебряные лезвия без рукояти, которые разгонял телекинезом, выводил оборотней из строя, пока они не отошли от заклинаний, перебивал им в нескольких местах ноги серебряными летающими лезвиями. Оглушенного и обездвиженного оборотня поил напитком живой смерти и складывал в специальный контейнер. Со всего запретного леса набралось 14 самок и 11 самцов. Кроме того, 6 особей погибло при попытке захвата, слишком сильно дергались и получили серебряные заточки в голову. Да и пару раз эти твари лишь притворялись добитыми и атаковали меня, подпустив в упор. Хорошо, что моя защита держит удары дракона, но я не стал рисковать, так что самых умных, хитрых и живучих пришлось убить. Каков итог? 14 самок, это значит, что если я ничего не придумаю, меньше сотни яйцеклеток зародышей для зелья исцеления в месяц. Маловато. Хотя я же не на Макгловскую Великобританию собираюсь зелья готовить. Более того, можно сказать, что лекарство надо заслужить. Однако на обратном пути начались проблемы. Возник купол, накрывший значительную часть магического леса и мешающий мне переместиться прочь. А Феникса Нагайну светить рано. Первый же взгляд на купол показал, это явно не человеческая работа. Вскоре за мной начали бегать кентавры. Вероятно, мое появление было для них неожиданностью. Или готовили долго заклинание. Но теперь они решили поймать нарушителя. Сначала я не придал им значения. Ну что эти ничтожества могут против меня? Насколько я понял из литературы, боевая магия не является сильной стороной кентавров, даже если принять во внимание явный патриотизм волшебников, что это писали. У них вообще в этой области ничего толкового нет, кроме стрел судьбы. Какая-то странная связь кентавра, лука и стрел с кусками как в артефакторике. Но ничего, я заранее наложил на себя защиту от этого воздействия. Стрелы судьбы до Авады по убойной мощи не дотягивали и летели со скоростью обычной стрелы. План был прост, взлетаю и улетаю. Если надо, отстреливаюсь из-под маскировки с воздуха, вне досягаемости их стрел, ведь у меня дальнобойность и скорость полета заклинаний явно больше. Но кентавры в очередной раз показали, что волшебники недооценивают их магию. Во-первых, мне не удалось взлететь выше верхушек деревьев. Я пробовал было использовать взятую с собой метлу, но она отказалась летать. Вообще, улететь не удалось. Во-вторых, эти кентавры быстро приспособились и как-то чувствовали меня сквозь маскировку, так что спрятаться не удалось. В-третьих, эти полулошади стреляли в меня из своих луков. И это были необычные стрелы и луки, и те светились, как артефакты и нехило повреждали защиту. Мою защиту. Я допускаю, что обычного мага можно убить несколькими такими попаданиями. Потому что стандартный щит воздуха и кинетический щит на эти стрелы никак не реагировал. Я парочку стрел и луков хотел было оставить себе для изучения. Может, сможем сделать арбалет или огнестрел повышенной убойности. Но потом решил, что кентавры могут еще больше обидеться. Кто их знает, священное оружие или историческая реликвия. Нарастало желание, разобравшись с воскрешающим камнем, призвать авторов книг про кентавров и устроить им веселую нежизнь. Убивать кентавров я не хотел, у нас с ними не было открытого конфликта. Поэтому приходилось охотников на меня выводить из строя гуманными методами, вроде оглушающих чар. Это было невероятно глупо, их просто приводили в сознание их собратья. Так продолжалось полчаса, я бегал, кричал в пустоту, что просто заблудился и буду рад, если мне покажут, как отсюда уйти. А сам двигался в ту сторону купола, где напряженность магического поля была меньшей, там его было бы проще преодолеть. Такая тактика дала свой результат. Через полчаса до границы мешающих мне чар, которые виделись мне полусферой, накрывшей солидный кусок запретного леса, оставалось пару миль, когда кентавры серьезно меня прижали, не было возможности пройти дальше, не применив нечто повышенной убойности и смертоносности. Один из кентавров приказал мне спуститься вниз, чтобы поговорить. Ну что же, попробую отговориться, ни к чему начинать конфликт еще и с кентаврами. Марс сегодня очень яркий, сказал я. Честно говоря, без понятия правда ли это, но у кентавров принято говорить о планетах, так что буду импровизировать. Ведь я знаю будущее, я планирую его творить. Юпитер предвещает силу и власть темному лорду. Венера говорит, что любовь покинет Альбуса Дамблдора. Массовые убийства и смерть невинных предрекает. Твои слова также ложны, как твое лицо. Звезды предвещают не это. Спускайся вниз и говори, что ты делаешь в нашем лесу. Надеюсь, про лицо это совпадение, хотя мало ли, вдруг почувствовала бородку. Вы же сами сказали, звезды я вижу неправильно, а люди ориентируются по звездам, вот я случайно и заблудилась и оказалась в вашем лесу. Покажите мне выход и я уйду. За преступлением следует наказание, и перед этим тебе следует вернуть всех оборотней. А может быть, мне в первый раз положено строгое предупреждение, или награда за то, что пожиратели избавили лес от акромантулов. Я, Бэйн, глава кентавров. Кто ты, чтобы ставить нам условия? Да так, никто. Убери оружие, приказал мне Бэйн, указав на мою палочку. Оружие я уберу только после вас, сказал я, а защиту совсем снимать не собираюсь. Нет, назови себя. Скромная исполнительница приговоров, вынесенных одними для других. Покажи лицо и левую ладонь, без маскировки, перчаток и маски. Иначе стреляем, вновь приказал Бэйн. Я умел определять ложь, и последняя его фраза ложью не была. Вокруг меня стояло уже полсотни кентавров. Я решил потянуть время для подготовки сверхмощной площадной атаки, изобразив миролюбие. Естественно, атаковать я буду, только если мне не удастся с ними договориться. Надо было узнать, что любят кентавры. Может быть, овса надо было взять, или кобылу. Хотя, судя по их поведению, надо было у Абедими курительные смеси брать. Я бы был рад договориться с ними по-хорошему, что мне делить с этими кентаврами. Запретный лес – это не самая ценная и не самая густонаселенная часть магической Англии. Тем более они молодцы, ловили меня своими силами, Альбуса не позвали. А если я нанес им ущерб, деревья поломал, я не гордый, я возмещу. Пошлю сюда обычных оборотней деревья сажать вместо уничтоженных или что тут надо делать. Изображая избирательную глухоту под прицелом полусотни зачарованных стрел, я бесполочковым заклинанием стянул перчатку с левой руки и снял маску, представ в обличье Елены. Левую руку поднял ладонью вверх, словно в приветственном жесте, как сказали. Я не ожидал подвоха, предсказание не точная наука. Кроме того, кентавры любители предсказывать глобальные вещи. Будет война, будет голод, умрут невинные. Это я без предсказателей знаю. Я даже знаю где, в Африке. Тогда потерю пары тысяч человек никто и не заметит. На фоне гражданской войны с геноцидом в Танзании это будут такие мелочи. Бэйн посмотрел мне на руку, а мне хотелось лишь смеяться. Что он увидит по руке, когда она принадлежит Магдле, чью внешность я ношу? Конечно, для магов хиромантия – отдельный раздел, но я относился к этому со скепсисом. Но к предсказанию будущего я относился со скепсисом, если автор не Тлаутли-Пуцли. А сам я попытался незаметно вскрыть его защиту легилименцией. Пока не получалось. Нет, его защита разума не была сверхмощной, она была сверхстранной. Пока его защита держалась, и я лишь строил догадки о нем и продолжал действовать. Какие странные линии, мрачно сказал Бэйн. Вот это совсем прямая. Вы настойчивы в достижении своих желаний. Да, и очень, мысленно усмехнулся я. Похоже, очередной шарлатан. Все чего-то хотят и к чему-то идут, даже если это еда. Но в последнее время вы не можете достичь желаемого, несмотря на всю свою настойчивость, продолжил Бэйн. Да, мне не удается отсюда сбежать. Просто совпадение, это любому можно сказать. Не может у человека быть все, что он хочет. Хотя, вдруг он это про дары смерти или бессмертие, да и проекты с хроноворотом буксуют. Конечно, я не работаю над ними и полгода, за это время не успею и Феликс Фелицис сварить, но пока вопросов больше, чем ответов. Интересная линия жизни, она словно состоит из двух параллельных линий. Наш палач живет двойной жизнью, а может он живет дважды, продолжал говорить Бэйн. Он просто предположил, что лицемерие – неотъемлемая часть бытия темного мага. А живешь дважды, так жизнь до становления пожирателем и после? Да нет, не мог он увидеть мое переселение сюда. Или мог, но на всякий случай я напрягся и стал усиливать ментальное воздействие, не забывая про площадную атаку. И надо побыстрее, а то вдруг этот недоумок до пророчества додумается. Формально я пропускал свою силу через палочку, но я ей совсем не двигал. Но пока пророчеством не пахло, он вслух пытался разобраться, какими качествами обладает стоящий перед ним. «В твоем сердце темно и пронзительно пусто», — сообщил он мне, — «зато в кровати жарко, и не наговаривай, Беллатриса идеально, а если учесть, что у меня есть хроноварт, а у нее нет, для нее это вообще несколько раз в день, но все равно затраханным себя чувствую я, это такое забытое ощущение, когда членом правит только сила тяжести». Хм, Бина перекосила, как тяжелоатлета со штангой, очень сложная линия судьбы, я вижу смерти, много смертей, да, много. Может предложить ему пост прорицателя, я же не расист, сделаю квоты для других рас. Хотите поддержать темного лорда? Сам знаешь, кто может разрушить весь Хогвартс и вернуть кентаврам весь запретный лес и окрестности, как было раньше, без этих надоедливых людишек, предложил я. Кентавры не будут рядиться в одежды палачей, ответил мне Бэйн. Убивать никого не надо, достаточно просто не поддерживать врагов темного лорда, предложил я, и просто предоставить свободный проход через запретный лес пожирателей смерти, или их войскам оборотням. Вы же против оборотней ничего не имеете, де-факто, для вас ничего и не изменится. Конечно, если они вдруг согласятся, с них потребуется намного больше, а получат они намного меньше. Допустим, отряд пожирателей жарит грибы в запретном лесу. Какие именно грибы? Пусть Абедими решает. Наши силы кентавры не трогают по договору. На пожирателей напали авроры. Но ведь с аврорами у кентавров нет договора, так что аврорам придется воевать на два фронта. Это все равно будет убийство, пусть и совершенное чужими руками, ответил Бэйн. Откуда столько идейных? Если бы мое предложение отвергли по рациональным соображениям, мало давал, много брал, то мне бы было понятно. Такое ощущение, что вас всех Эльбус покусал. Воздушно-капельное заражение гриффиндорством и общим благом. Бэйн посмотрел мне в глаза, его взгляд был отсутствующим. Странно, на легилименцию не похоже. Делай что хочешь, тебе мою акклюменцию не пробить. Я даже воздействия не чувствую, а фокусы тебе не помогут. Что ты такое? Спросил Бэйн, снова морща лоб. Глаза – окна в душу, но твои окна ведут в другое место, под другим небом, которое не здесь. При этом я ничего не почувствовал. Мгновенно применив к Бэйну легилименцию на максимум, забыв про незаметность, я узнал, что он не был шарлатаном и применял какие-то кентавровские методы. Наложив заранее заготовленное помрачающее заклинание, я не дал ему сказать ничего больше. Игры кончились. Существо попыталось сорваться с крючка и приказать убить меня, а я успел блокировать его речевой аппарат и двигательные нервы и ударил лавадой. Синхронно с этим участок леса поглотила вспышка адского огня, расходящегося от меня. Все находящиеся рядом кентавры мгновенно сгорели, как и деревья в ближайшей округе. Начался лесной пожар. Это было очень громко и ярко. Теперь надо быстро бежать, пока не пришел учитель трансфигурации в отставке из Хогвартса. В прошлой жизни я не увлекался серфингом. А вот сейчас было похоже. Маленькая летящая фигура в маске и бушующее всюду пламя. Я не стал его укрощать. Укротить адское пламя сложнее, чем его вызвать. А лес не мой, не мои проблемы, да и времени мало, маны жалко и ни к чему ее тратить на лишнюю работу. А чем больше адский огонь всех пожрет, тем меньше на меня обратят внимание. Теперь мой скоростной полет проходил намного приятнее, а все попавшиеся на пути кентавры стремились сбежать подальше. Мне удалось порядком обогнать огненный фронт, хотя это охота за оборотнями, а потом разборки с кентаврами. А затем самый мощный, по крайней мере в моей жизни, адский огонь порядком вымотали. Полет без метлы требует полного сосредоточения, ведь по сути это заклинание левитации, что бесполочково наложено на себя. Редкий волшебник из тех, что вообще умеют летать без метлы, может лететь и одновременно с этим колдовать, ведь по сути это наложение как минимум двух разных заклинаний одновременно, а это еще хуже, чем писать одновременно левой и правой рукой разные тексты. А я летел, сканировал защитный купол, отбивал шальные стрелы кентавров и превращал в кашу самых смелых при помощи взрывных чар. Густой ковер темных древесных вершин, покрытых снегом, приближался к концу защитного купола кентавров, вообще-то начало весны, но весна в лесу и в Лондоне – разные вещи. Мне бы хотелось сказать, что я почувствовал легкий дискомфорт и непонятное беспокойство, но нет, Каскад чьих-то заклинаний был совершенно неожиданным. Более того, я умудрился врезаться в наколдованную кем-то энергетическую стену и как шар для боулинга отправиться в полет до ближайшего сугроба. Какая-то сила пыталась меня сковать и усыпить, но в этот раз я был готов, сумев преодолеть вражеские чары. А потом в меня полетели непростительные и много темной магии, за которую положена скобан. На рефлексах я закрылся от непростительных щитами из трансфигурированной стали, а темную магию попытался блокировать или отразить в противника. Но враг, уже показавший хороший уровень меткости, когда сбил меня, теперь показал себя не с лучшей стороны. Абсолютно все его атаки шли мимо. А ведь план неплох. Я уклоняюсь от темной магии и попадаю под заклятия, которые должны были пройти мимо. А теперь вопрос, кто в Хогвартсе не стесняется использовать темную магию, но при этом не может ею попасть в человека, точнее, не может ее использовать против человека, творя самые сильные проявляющие чары, срывающие маскировку с фигуры. Я сказал: «Здравствуй, Роберт», сказал я, творя различные защитные чары. «Темный лорд с радостью примет тебя в своих рядах, забыв прошлое. У нас нет никаких ограничений на магию, ты сам решаешь, что можно, а что нет, и зарплата у тебя будет больше, чем у лесника». Ответом мне была ледяная буря и великая молния. Я отразил это и швырнул в противника дробящую темницу и темные лезвия. А сам стал быстро, но, к сожалению, без полета, перемещаться к краю уже близкого купола. Мы оба знаем, что без темной магии тебе меня не победить. Пока я это говорил, не забыл использовать магические стрелы и волшебные кулаки, параллельно добавив ряд темных заклятий, которые нельзя отбить одним щитом. «Я еще сильнее той женщины, что отделала тебя в последний раз», — сказал я, пытаясь закидать его одновременно заклинаниями эйфории и боли, вставив между ними круциатус и заклятие кипящей крови. Кстати, хороший маскирующий амулет Альбус сделал, разорвав дистанцию, пока противник укрощал посланный в него новый адский огонь. К сожалению, довольно средний, я взмахнул палочкой, накладывая на себя маскировку, и не только в оптическом диапазоне, и выпил пару особых зелий. В окружающей темноте, разбавляемой только бледным глазом луны, да под зельями и чарами, быстро обнаружить меня теперь могли только Пандора и мой шаман, да и то, если они будут действовать в паре. Не ввязываясь в бессмысленный бой, я приближался к границам защитного купола. К сожалению, очередной блестящий план опять не выдержал столкновения с реальностью. Я услышал цокот копыт, а потом в меня полетели стрелы. Сколько же тут этих кентавров? А потом эти полукани как-то сумели указать мое расположение Роберту. Ситуация ухудшилась, те мои приемы, которые работали против кентавров, не работали против Роберта. Те мои приемы, которые работали против Роберта, не работали против кентавров. Стрелы кентавров, не снижая скорости, пробивали насквозь многовековые деревья в несколько моих обхватов и трансфигурированные мной щиты из стали и камня. Роберт прикрывал кентавров различными чарами, и мне удавалось убивать кентавров медленнее, чем они прибывали. Позаботившись о защите союзников, он атаковал. Цепочка заклятия из быстрых ступифаев, петрификусов, редукта и различных режущих чар устремилась в меня. Деревьев между нами не осталось. Я это отразил, но сразу же получил какую-то красочную радугу из разноцветных молний. Неужели Альбус его чему-то научил? Альбус вроде показывал нечто похожее при нашей встрече. Он вновь увернулся от авады и начал готовить нечто мудреное. А ведь сюда и Дамблдор может явиться. Я швырнул в противника модифицированную накачанную до предела энергией волну тьмы. Черное цунами шириной с футбольное поле словно вырвалось из ниоткуда, мгновенно растворяя все, снег, деревья, неудачливых кентавров. Казалось, бой выигран, но я запоздало вспомнил, что Роберту Альбус запретил использовать темную магию на людях, а не защищаться от нее. Волна тьмы врезалась в грязно-серую сферу, представляющую собой другое заклинание от Роберта, и мгновенно растеклась в разные стороны. Вскоре сфера оказалась внутри еще одной сферы из подвижной тьмы. Казалось, что лесничий обречен, но именно что казалось. Мне слишком хорошо знакомо примененное Робертом заклинание, так что у волны тьмы нет шансов. Пока лесник защищался от моего заклятия, я, подходя к наиболее слабому в магическом зрении участку купола, пользуясь тем, что между нами нет преград в виде кентавров, швырнул в Роберта несколько аваты круциатусов, вдруг достану. Но тот сумел защититься, дотянувшись левой рукой до какого-то амулета, что создал нечто вроде трансфигурированного барьера из камня внутри его сферы. Я хочу назад добродушного, недалекого Хагрида, бессменного лесничего Хогвартса и любителя зверушек, волшебника со сломанной волшебной палочкой и тремя годами образования, который бы героически на меня кинулся с арбалетом или с кулаками. Да, Хагрид полувеликан, но темной магией можно убить великана, а Хагрид, ни по размеру, ни по магической защищенности, наполовину от великана не тянул. Более того, в нем было достаточно от человека, чтобы Авада Кедавра сработала штатно. Возможно, стоило задержаться, чтобы добить Роберта, но личное выживание у меня в приоритете, вдруг он сумеет протянуть достаточно, чтобы успел прибыть Альбус. Отбивая заклятиями и плетью крови стрелы кентавров, я, подойдя вплотную к куполу, использовал различные сканирующие и отпирающие заклинания на защитный купол кентавров. Тщетно. Значит, надо действовать серьезнее. Нет, я ничего не имею против магии крови, но процесс получения главного ингредиента не доставляет мне удовольствия. Можно колдовать чужой кровью, но КПД ниже и это намного медленнее, так что явно не в этой ситуации. Пустив себе кровь и уперев окровавленную руку на не пускающую меня преграду, я начал представлять выход отсюда, прокручивая те заклинания, которые имеют шанс помочь. Надеюсь, я подберу подходящую отмычку до того, как у меня кончится кровь. Вскоре мне удалось найти слабое место в защите, я прошел через брешь купола и аппарировал прочь. Ночной гость запретного леса ушел, а Роберт и кентавры стали тушить запретный лес. Несмотря на то, что энергия, вложенная в адский огонь, исчерпалась, и теперь пламя не имело прежней магической мощи и псевдоразумности, получалось у них не очень. Однако вскоре, разминувшись с похитителем оборотней меньше чем на 40 секунд, явился Альбус Дамблдор. После нескольких взмахов его палочки, огонь стал опадать. Накрытый прежде аккуратным снежным одеялом участок запретного леса ныне представлял собой что-то больше похожее на место гулянки пьяных вандалов. На нескольких десятках квадратных миль не было ничего. Снег с этого участка просто исчез. Более того, сама земля была выжжена на 1,5 метра в глубину. По краям этой горелой плеши снег растаял, превратив края образовавшейся огромной поляны, на которой можно проводить чемпионат мира по квиддичу, в болото. К этому участку, где недавно бушевало адское пламя, прилегала полянка поменьше и вытянутой формы, это участок земли, по которому некто шел на выход после встречи с Робертом. И что здесь произошло? Вопрос Эльбуса, казалось, был адресован ночным небесам. Сам он непрерывно махал палочкой. Некто, позже опознанный по палочке как Елена Иванова, проник в запретный лес, ответил Роберт. Вам было доставлено сообщение, но вы были заняты спасением гражданских от полнолунного безумия. Поскольку проникновение было со стороны кентавров, я не вмешивался. Пока здесь не произошел выброс адского огня, палочка в руках Роберта дрожала, да и в целом тот чувствовал себя выжатым словно тряпка. Неизвестный нарушил покой нашего запретного леса, похитил всех выживших разумных волков, убил Бейна и 74 наших брата, сообщил Альбусу один из кентавров. Отныне кентавры запретного леса поддержат вас в вашей войне, профессор Дамблдор. Я скорблю о вашей потере, но решение, безусловно, правильное, ответил Альбус. Да, было жарко. Чудом удалось обойтись без дырок в шкуре. Надо будет подумать, можно ли подо что-нибудь приспособить стрелы кентавров. Может быть, удастся Аластера Грюма пристрелить? Вряд ли, но попробовать стоит. Сейчас я читал свежие газеты. Кентавры разобиделись. Сами виноваты, нечего было хиромантией заниматься. Фактически, вместо того, чтобы обрести лекарство для оборотней и окончательно прибрать их себе к рукам, я обменял оборотней на кентавров. Ладно, кентавров мало, и через укус они не размножаются. Да и странные они, ничего меньше луны не видят. Как я теперь понял, бойцы из них против мощной площадной темной магии никакие. Главное, чтобы рядом с ними волшебников не было, а то такой противоестественный симбиоз трудно убиваем. Провел очередное собрание пожирателей, где Пандора Елена рассказывала, как она героически вынесла половину запретного леса. Мнения разделились. Кое-кто порадовался веселому сафари на нелюдей, Амикус Карау. Кое-кто назвал это безрассудной и бессмысленной операцией с неясными политическими последствиями, Чарльз Нотт. Но главное было достигнуто, теперь у меня есть материалы для получения лекарства для оборотней. Причем исчерпаемые, но восполняемые. Консультация с магловскими специалистами по эмбриологии показала, что если оплодотворенную яйцеклетку после оплодотворения разделить на 4 части по первому миозу, то она даст начало четырем равноценным организмам, однояйцевые близнецы. Попробуем. Через месяц проверим. Теперь надо думать о лекарстве для оборотней. В принципе, я, Разье, Эдвард или Нот смогут провести нужный ритуал. Зелье могут сварить я, с ней пыли Гораций. Но глупо отдавать кому-то лекарство для оборотней. Исходя из того материала, что есть, я могу изготовить меньше 400 доз в месяц, каждая объемом со стакан. Это меньше 100 литров, один котел, пусть и не самый маленький. Сам справлюсь, у меня же хроноворот. А пока готовится зелье для оборотней, я отправлюсь делать так, чтобы газеты осветили все в нужном свете. Придется форсировать события. Из сейфа Лестринджи я достал палочку из астралиста с пером Фаукса, а потом очень аккуратно вскрыл корпус палочки и достал перо Фаукса. Жаль, что так и не удалось найти способ навести проклятие на Альбуса или его Феникса по этому перу. Вскоре я уже ждал Долорес Амбридж в ее доме. Оформление омерзительное. Слишком много розового цвета и котиков. Потом домой через камин пришла хозяйка, которая получила Империус или Гелименцию. Специфическая личность. Прямо так и хочется ее устроить к Разье в качестве секретарши в концлагере. Нет, ничего явно противозаконного она не совершала, взятки, подлоги и прочие, мелочи, но в условиях вседозволенности она бы себя проявила. Очень захотелось спарить Амбридж с Локонсом и посмотреть, что у них родится. Но этот эксперимент бессмысленен. Тем более непонятно, что делать, если плод эксперимента выживет. Добивать? А смысл тогда с этим связываться? Амбридж под мою диктовку написала ряд писем. Я наложил на них заклятие, чтобы было невозможно определить время их написания. Потом подкинул ей перо Фаукса и несколько законопроектов, которые дошли до английских законодателей, но там бы их и похоронили, потому что соотношение голосов было 4-1 против них, во многом благодаря Дамблдору. Когда все доказательства были размещены нужным образом, я решил вспомнить опыт Кэрол и Тамаридбла. Я долго ее убивал, пропуская болезненные проклятия через плеть крови, или использовал заклятие электрической дуги, чтобы поджаривать по частям. После пары круциатусов, добил. В чем смысл? Некоторые личности проталкивали очень радикальные с точки зрения нелюдей законы. Все следы вели Камбридж. После утечки информации, оборотни Англии и ближнего зарубежья, а также некоторые представители общины Вейл во Франции, заказали ее политическое убийство. Мне в обличии Елены даже было неудобно брать их деньги, тем более на мой взгляд они мало давали. Но я взял. А насчет мучительной смерти? Желание заказчика – закон. А потом дом Амбридж при помощи портала переместился во Францию. Даже мне было бы непросто перетащить всю надземную часть дома в другую страну. Я предпочел удалиться до появления стражей порядка. Доставленное изувеченное тело во Францию местные авроры быстро принялись изучать. Среди улик обнаружили расистские законопроекты и внутрицеховую переписку Ордена Феникса, кое-какой информацией поделились Аберфорд Дамблдор, Артур Уизли, Флетчер и Тонкс, а кое-что про дела с оборотнями я успел вытащить из головы Люпина, пока он пил с хвостом, и перо Феникса, способ связи членов Ордена Феникса, и все очень похоже на подлинное. Конечно, умные люди решили, что это дезинформация пожирателей, но сколько людей умные, сколько из умных людей не со мной, или готовы воевать против меня, или готовы умереть за абстрактные идеи, да даже если Альбусу поверит, сомнения-то останутся, особенно когда они определят, что перо Феникса принадлежит фамильеру Альбуса. Альбусу будет очень неудобно отвечать, откуда оно взялось. Варианты? Не знаю, как темный лорд достал перо моего фамильера. Вот такой я старый маразматик. Освободите меня от постов, или вот другой. Понимаете, у темного лорда в палочке перо моего фамильера. Мы так похожи, что нас даже фамильяр путает. Правда, Фаукс, или вот третий. Все это время у Оливандера была палочка, которая могла закоротить палочку Волан-де-Морта, и вместо того, чтобы искать этой палочки хозяина в Аврарате, она просто лежала в магазине. А при внимательном прочтении этих бумаг выяснится, что кентавров тоже планировалось согнать с земли. А недавно так удачно мимо проходил Альбус тушить адский огонь, и вождь кентавров не выжил. Естественно, совпадение. Кстати, лесник Хагвартса выжил при столкновении с ученицей темного лорда, даже не получив ран. Не те люди в Аврарате работают. Ох, не те. Какие же тогда в Хагвартсе преподаватели? Все думали, что Дурмстранг – это темные маги, но Хагвартс, пылающие в адском огне деревья вокруг, глава отряда наемников, лесник, пожиратель смерти Снейп, ученик сам знаешь кого, развлекающийся гомункулами, учит зельеварению. Даже страшно представить, что происходит в кабинете директора. Надо будет велеть написать соответствующую пьесу, где Альбус вытирает от трупы бузинную палочку и, смотря в зеркало и на лишь, говорит, что до перерождения Земли в демонический мир еще много работы. Конечно, я не жду, что все поверят, что Альбус – зло, но надо бороться за каждого рекрута, и надо с чего-то начинать. Власть мне виделась в виде трилистника. Первая составляющая – личное могущество. Сам я стану сильнее после решения проблемы со светлой и темной магией. Альбуса хотелось бы лишить Фаукса, в идеале, Хогвартса и бузинной палочки. После этого добить его будет проще. Второй составляющей можно назвать силу организации, умноженную на лояльность ее составляющих. Значит, мне надо вербовать новых людей и нелюдей и уменьшать потери, тех, кого нельзя восполнить. В случае с Авроратом и Орденом Феникса идеально будет организовать между ними терки. Увы, для этого как минимум надо убрать Грюма. А лояльность прислужников Дамблдора и министерства может убавить черный пиар. Не стоит и забывать про физическое уничтожение противника. Только вот я в своей стране, убивать всех не надо, страны без населения нет. Тогда я просто получу экспедиционный корпус магов-колонистов из других стран для заселения пустой магической Англии. И третья составляющая – юридическая власть. Возможность осуществлять свою волю законами без прямого физического насилия. Конечно, некоторые пожиратели в Визингомате, некоторые – подкуплены или сочувствуют. Но этого мало. Надо добиться большинства, убрать с поста верховного судьи Альбуса, влезть в политику лично, как представитель рода Слизерин или Гонд, на крайний случай, задурить избирателям голову, у Ленина же получилось, и у Робеспьера, а они загубили больше людей, чем я. Также следует убрать Скримджера, не самый удобный министр магии. Осуществить это все можно силовыми способами, увеличением международного влияния или убедив население Англии в том, что безопасность им могут обеспечить только пожиратели, точнее, партия чистокровных. Строго говоря, война была необязательным решением, но Том Реддл просто решил воспользоваться историческим окном. Обычно в магическом мире существует слой достаточно старых и сильных магов, не Альбус, ближе к Грюму, которые толпой всегда смогут поставить на место амбициозного одиночку, хочешь править страной, обязательно, когда состаришься, и если у меня детей не будет. Но большая часть сильных магов полегла в Первую мировую, а особенно, в войну с Гриндевальдом. Их потомки или немногочисленные выжившие, там была еще внезапная эпидемия драконьей оспы и ночь длинных ножей после победы над Гриндевальдом, череда политических убийств и роковых дуэлей, остались недовольными дележом трофеев и прочим, а также назначением первого в истории магической Англии маглорожденного министра магии. Так Том Реддл лишился конкурентов и обрел много молодых сторонников. Учитывая то, что он считал себя бессмертным, было глупо этим не воспользоваться, и начало гражданской войны в Англии было вопросом времени.